Александр Окольников. Ратибор и волшебство купальской ночи. Мир стоит на грани больших перемен. Древняя сила вновь возвращается, меняя все вокруг себя. Те, кого мы считаем богами, затеяли очередную игру, желая вернуть свое былое могущество. А между ними, как всегда, обычные человеческие судьбы. Мальчик Ратибор приезжает в деревню в Лесовключ, на каникулы к бабушке, и, придя на летний праздник Купала, попадает в водоворот стремительно развивающихся событий. Какую роль суждено сыграть ему в этом вечном противостоянии древних? Станет ли он той песчинкой, которая способна перевесить чашу весов, принося победу одной из сторон конфликта? Вместе с героями книги мы погрузимся в удивительный мир, полный приключений, волшебства и настоящей дружбы. Книга первая. Кто похитил цветок папоротника? Все герои и сюжетные линии, представленные в книге, являются художественным вымыслом автора. Любые совпадения персонажей и реальных людей случайны. Пролог. Слабый огонь в очаге не мог обогреть всю избу. Куда там, он даже не освещал ее полностью. Пламя извивалось, танцуя, все норовя погаснуть, шелестя от неизвестно откуда взявшегося сквозняка. Двери были закрыты, а окна заставлены ставнями. Это была непростая изба и совсем непростая ночь. Рядом с очагом мерно раскачивалась подвесная люлька. Методичный напев струился по комнате. Он мог укутать младенца теплее, чем любое пуховое одеяло. «Баю-бай, баю-бай, спи, малютка, засыпай». Вот только младенца не было. Колыбель была пустой. Она раскачивалась, ловя незначительные дуновения ветра в такт пламени камина. Вокруг люльки нависали тени. Слабый свет очага не освещал лица присутствующих. Лишь чувствовалось, от кого-то из них веет тем самым сквозняком, от стоящего с ним рядом свежестью грозы. От одной из теней, стоящих поодаль от очага, сквозил морозец, что даже угол избы за ее спиной покрылся инеем. А от того, кто стоял напротив нее, ближе всех к пламени, изначальный огонь. Сила уходит. Никто из присутствующих не произносил эти слова, но слова были произнесены. До истории, которое произойдет с Ратибором, оставалось еще очень много времени.